Глава 18. Спички и свечи нахожу на ощупь. Не знаю, радоваться или нет, но они достаточно большие, чтобы долго согревать мои руки и напоминать, что в этом мире еще существует свет. Впрочем, еще не ясно, чья жизнь продлится дольше, их или моя. Подвал невелик. Одна стена заставлена мешками с перьями, а другая — отсыревшими коробками, в которых лежит всякое барахло. Чем дольше стою на ногах, тем сильнее становится боль в бедре. Кожа вокруг раны посинела, кровь превратилась в корку. Глядя на ровный огонек свечи, я понимаю, что надежда на спасение во мне угасает с каждой минутой. Я продолжаю слышать безумные речи монстров в своих ушах и терять связь с реальностью, где есть моя семья, моя счастливая жизнь и любовь. Вдыхая холодный и отдающий затхлостью воздух, я все больше отдаляюсь от нее и начинаю сомневаться во всем, что было в моей жизни до этой минуты. А вдруг я уже умерла? Вдруг я действительно не заметила этого, и прямо сейчас мое тело разбирается по частям, потому что никто не знает, где я, потому что никто так и не смог меня найти. Но есть эта стонущая боль в ноге. В вечном сне не бывает больно. А значит, все реально. Ледяные стены, сырая земля под ногами, тепло свечи. Почему я просто не могу уйти? Почему не могу отключить боль, парализующий страх и устрашающий голос, раздающийся эхом? «Я хочу домой», — шепчу, сотрясаясь от тихих рыданий. «Пожалуйста, я просто хочу домой». Смотрю на мешки. Они похожи на большие перьевые подушки, только с запахом земли и старости. Кладу два мешка на землю, чтобы сесть на них, а потом бросаю взгляд на коробки. Что, если в них есть то, чем я смогу вооружиться? Нет, не смогу. Этот тип огромный, сильный и безжалостный. Я не смогу защититься старой сломанной неваляшкой и юлой. Этим игрушкам лет 100. Подношу свечу ближе к коробке, пытаясь разглядеть что-то сверкающее на самом дне. Просунув руку между выцветшими кольцами пирамидки и разломанной машинкой, нащупываю длинный гладкий предмет. Похоже на спицу от велосипеда. Острая, упругая. Что я смогу с ней сделать? Проткнуть ему ногу, брюхо, выколоть глаз? Я не смогу. Я никогда не отличалась боевым духом и смелостью. В детстве меня унижали, бросали в озеро, привязывали к дереву, а я даже закричать не могла. Спица. Что я с ней сделаю? Жалкий подкидыш. Не обольщайся, скоро тебя бросят в грязь, из которой достали. Как и тогда? Жалкая, трусливая и вонючая девчонка. Мне стоило перерезать тебе горло в тот же день. Это из-за тебя Аверьян не вернулся домой. Из-за тебя все мои беды. Хватит. Пожалуйста, хватит. Как тебе вечер субботы? Аверьян? Вечер субботы довольно приятный. Субботы вообще особенные стали. А как тебе конкретно это? Хорошее. Серьезно? Похоже на выпускной в школе. Точно, а я-то все думаю, что этот вечер мне напоминает. Продолжай, любимый, говори со мной. Мы танцуем, и ты обнимаешь меня. Рядом с нами наши близкие и друзья. Я счастлива. Говори, говори, говори. Я люблю тебя до самой моей смерти. И даже после нее, где бы я ни оказался, я буду любить тебя. И я тоже. Умиротворяющий и защищающий мое сознание сон рушится, как огромная стена под натиском свирепого врага. Грохот над головой настолько громкий и тяжелый, что мне на голову сыплется столетняя пыль. Доски трещат и, кажется, будто вот-вот треснут. Вжавшись в угол, пытаюсь расслышать хоть что-то, чтобы понять происходящее. Шум, грохот, возня. Наверху есть кто-то еще. «Эй!» Вскрикиваю, «помогите мне! Я здесь! Прошу, помогите мне! Адель! Адель!» Мое имя. Кто-то назвал мое имя? Это не сон? Это полиция! От радости я смеюсь и плачу. Поднимаюсь на несколько ступеней и стучу ладонями по крышке. Я здесь, я внизу! Вытащите меня отсюда! Все кончено. Господи, неужели этот кошмар закончился? Внезапно раздается громкий и пронзительный вопль. Я замираю. Секундой после следует грубое ругательство, и настолько мощный грохот, словно с огромной высоты свалилась каменная глыба. Что такое? В чем дело? Шорохи, сопровождаемые тяжелым дыханием, становятся громче и ближе. Успеваю отскочить назад за мгновение до того, как поднимается крышка. Наступает мертвая и леденящая кровь тишина. Все вокруг как будто умирает в одно мгновение. Свет, проникающий из маленького оконца, кажется мне ослепляющим. Делаю осторожный шаг вперед, чтобы взглянуть наверх, как вдруг в подвал с тяжелым грохотом падает чье-то тело. Его сбрасывают, словно мешок, набитый мусором. «Вот же тварь поганая!» — рычит обозленный монстр наверху. «Но ничего!» — пыхтит он, запыхавшись. «История становится все интереснее. Сюжет развивается, и мне это нравится». Крышка захлопывается с такой силой, что можно получить сотрясение. Несколько секунд стою, не шелохнувшись. Смотрю на мужское тело, кажущееся в этом маленьком пространстве невероятно огромным. Это полицейский? Неужели он приехал сюда один? Сюда это куда? В лес? Вы слышите меня? Шепчу сквозь громкий стук зубов. Мужчина лежит на животе, голова повернута в сторону. Я хочу подойти к нему, но чертовски боюсь, ведь, скорее всего, он уже мертв. Пожалуйста, пожалуйста, очнитесь. Вы слышите меня? Мне показалось. Мне послышалось? Я с тобой. Живой. Он живой. Ставлю свечу на пол и, опустившись на колени, помогаю ему осторожно перевернуться на бок. Но, увидев лицо, моментально отскакиваю назад. «Какого черта?» — спрашиваю, таращась на окровавленное лицо Богдана. «Это ты? Что ты... что здесь делаешь? Ты с ним заодно? Ты с ним?» «Нет», — с трудом произносит он, жмурясь от боли. «Нет, Адель, нет. Я пришел за тобой, я здесь ради тебя». «Я не понимаю, что чувствую. Меня должно хоть немного радовать присутствие другого человека, не говоря уже о том, что он мне хорошо знаком. Но Богдан, человек, за улыбкой которого скрывалось настоящее зло...» «Адель, ты в порядке?» — спрашивает он, прижимая руку к правому боку. «Он ранил тебя». «Черт, не смотри сюда, не смотри, Адель!» — говорит и притягивает к себе мешок, чтобы прикрыть им стекающую на землю кровь. «Скажи, ты в порядке?» «Я не понимаю, откуда ты здесь? Почему?» Богдан так смотрит на меня, словно хочет забрать себе всю мою боль. И от этого мне нехорошо. От этого я вязну в жалости и словно начинаю забывать, что он едва не убил Аверьяна. «Адель», — произносит Богдан мое имя сквозь боль, — «скажи, ты в порядке? Он ничего не сделал с тобой?» «Богдан», — произношу едва слышно, — «у тебя рана в боку?» «Ничего страшного, это всего лишь царапина. Ты только не смотри сюда. Не нужно лишний раз беспокоиться. Я так не думаю. Тебе нужна помощь». «Я искал тебя», — горят его глаза, — «и я нашел. Ты жива, и это главное. Я очень переживал, Адель. Ты прости, что задержался. Добраться сюда оказалось немного сложнее, чем я себе представлял. Но я с тобой. Я с тобой». Я не думаю, что Богдан до конца понимает происходящее. Он видит только меня. Его тело стонет от боли, но все, что его интересует, это я. «Прошу, скажи, что с минуты на минуту сюда приедет полиция. Ты ведь здесь не один, правда?» Спрашиваю сквозь застывшие в глазах слезы. «Ты здесь не один?» Взгляд Богдана медленно опускается. Нет необходимости озвучивать ответ. «Какой-то бред», — — шепчу, качая головой. «Не может этого быть, просто не может!» «Что с твоей рукой?» — смотрит он на меня. «Ты ранена? Как это случилось? Что он сделал с тобой?» «Ты серьезно сейчас?» От злости поджимаю губы и стискиваю челюсти. «Нас с тобой запер в подвале настоящий психопат. Он ранил тебя. Из твоего тела течет кровь, и если не оказать первую помощь, ты умрешь, Богдан!» «Мы выберемся», — говорит он так, словно в этом нет ничего сложного. «Моя рана не смертельна. Но вот его...» — усмехается он. «Ему недолго жить осталось». «Как так могли сойтись звезды на небе, чтобы однажды я оказалась в старой хижине посреди леса с двумя абсолютными психами?» «Ты замерзла. Возьми мою куртку». «Оставь», — перебиваю, обнимая себя руками. «Как ты нашел меня? Где я вообще?» «Думаю, когда-то это был охотничий домик. Через 40 километров находится крупнейший природный заповедник. Значит, задумываюсь, мы сейчас в 200 километрах от города. Почти». «Ты не ответил на вопрос. Как ты нашел меня?» Повторяю. «Я уже был здесь». «Что это значит?» «Когда ты рассказала мне о той коробке, я сразу же начал искать отправителя. Я нашел его по уличным камерам. В тот вечер он несколько раз менял арендованные тачки. Так делают, чтобы запутать следы. Я следил за ним до глубокой ночи, пока он не пересел на фургон и не приехал сюда. Он столько сил потратил, чтобы остаться незамеченным. Столько нарядов сменил. А все зря», — тихо смеется он. «Я почистил все записи, так что все его телодвижения напрасны». «Зачем ты это сделал?» «Я хотел быть единственным, кто сможет тебе помочь». «Ты хоть понимаешь, что так нас, возможно, никогда не найдут?» — вскрикиваю шепотом. «Что ты наделал?» «Главное, что я тебя нашел, Адель. Я. И я вытащу нас отсюда, ты только не переживай. Я сейчас с ума сойду. Это просто немыслимо, невозможно, невозможно!» «Я понял, что он что-то задумал насчет тебя. Но мне пока не удалось выяснить, кто он такой. Я думал заняться этим после свадьбы родителей, но, как видишь, не вышло. Ты его знаешь? У тебя с собой телефон? Он говорил, что хочет от тебя. И что подразумевали те его подарки? Богдан, у тебя есть телефон?» «Я его выбросил, когда сбежал. Меня бы в два счета отследили». С трудом сглатываю и поднимаю на него глаза. Я совсем забыла, что в последний раз, когда видела Богдана, его окружили полицейские. «Откуда ты сбежал?» «Я сам не понял, что случилось. К нам с тобой подошел Архип, ты помнишь? На свадьбе родителей. Он ударил меня, повалил на пол, а потом ворвалась полиция, и на меня надели наручники. Но я увидел, как этот тип уводил тебя с собой. Я кричал и звал на помощь, но никто меня не услышал. Представляешь, насколько люди глухие и слепы? Я не мог поступить иначе, Адель. Я уверен, произошла какая-то ошибка или это просто козни Аверьяна, но я знал, что тебе нужна помощь. И вот я здесь. Так ты знаешь его? Я знаю, что ты сделал с Аверьяном», — говорю, смахнув слезу. «В каком смысле?» «Меня поражает то, как ему хватает силы наглости улыбаться. Ты хотел убить его». «Адель, о чем ты говоришь? Я никогда не...» «Заткнись, Богдан». Перебиваю его, злясь и тихо рыдая. «Ты мерзавец. Сколько времени ты травил его наркотиками и антифризом?» Наигранное непонимание сползает, как грязь с ботинок. Богдан пыхтит от боли, усаживаясь поудобнее, а его глаза замирают в глубокой задумчивости. Он отбрасывает мешок в сторону и снова прижимает рану рукой. Кровь обволакивает его пальцы. «Какой еще антифриз? Я не понял. Я ведь доверяла тебе. Я верила, что ты изменился, что ты хочешь наладить свою жизнь. Но ты оказался настолько бессовестной и бессердечной сволочью, что мне даже здесь, в чертовом подвале какого-то психопата, противно находиться с тобой. От того, что ты здесь, мне легче не стало. Был маньяк наверху, а теперь еще и внизу. Здорово! «Адель, я ничего не знаю ни о каком антифризе», — шипит Богдан, и его лицо заостряется от негодования и раздражения. «Не знаю, о чем ты, но я этого не делал». «Да что ты!» — тихо смеюсь, вытирая ладонями мокрое лицо. «В крови Аверьяна обнаружили это вещество и еще кучу всякой дряни. Это яд, который действует очень медленно. И ты травила моего мужа. Ты думаешь, почему за тобой приехала полиция? Просто так, что ли? От нечего делать?» Аверьян чуть не умер из-за тебя. Но, слава богу, его вовремя нашли и оказали необходимую помощь. Но тебе теперь точно не избавиться от наказания. Если тебя этот псих не прикончит здесь, то остаток своей жизни ты сгниешь в тюрьме. «Что такое?» — спрашиваю, видя, как его игра в невиновного стремительно теряет краски. «Ты правда думаешь, что тебе по ошибке наручники надели?» «Аверьян сколько раз говорил мне, что ты лжешь!» Но я не соглашалась с ним. «Мы спорили, даже ругались из-за тебя. А ты нанял актрису. Счастье и любовь с ней изображал. За тобой бы не приехали, не будь у полиции веских для этого оснований. Аверьян наверняка рассказал им многое о тебе. Я уверена, у него есть немало доказательств, чтобы упрятать тебя за решетку. Сволочь ты, Богдан, а не спаситель чертов!» «Вот же сука!» — выдает он шепотом через несколько секунд. Усмехается, задумчиво глядя в сторону. «Курица безмозглая», — говорит, продолжая размышлять. «Мне неприятно это слышать, но я рада, что ты, наконец, показал свое истинное лицо. Я не о тебе говорю, Адель. Ты для меня навсегда останешься той единственной, с которой я хочу быть и за кого я готов уничтожить любого. Ты самый неповторимый в мире бриллиант, Адель. Господи, хватит уже, я прошу тебя!» Я говорю о Дарине. Эта сука решила, что может самостоятельно принимать решения. «Дарина?» — смотрю на него. «При чем тут Дарина? Вы что, вместе это все делали?» Богдан поджимает губы от боли. Его окровавленная рука слегка дрожит, прижимая рану. «Вы просто конченые люди!» Злость противостоит человечности. Закрываю глаза и опускаю голову. «Тебе срочно нужно в больницу, Богдан. Не волнуйся обо мне, Адель. Рана несерьезная». «Что?» — поднимаю на него обозленный взгляд. «Ты думаешь, я волнуюсь о твоем здоровье? Да мне начхать нет тебя. Я просто хочу, чтобы на этот раз ты сел в тюрьму за то, что сделал. Но для этого ты должен быть живым. Я буду жить. Ты не думай об этом». Хватаю бутылку с водой и свечу. Сажусь ближе к нему, сама толком не понимая, что собираюсь делать. «Убери руку». «Нет, не могу», — говорит он, тяжело дыша. «Ты не выносишь вида крови, а я не хочу. Убери сейчас же». Он опускает руку. Плотная ткань куртки пропиталась кровью. Поднимаю низ кашемирового свитера, и у меня тотчас спирает дыхание. Рана слишком глубокая, кровь сочится. С каждым вздохом Богдана она словно выплескивается из узкого отверстия. Отвернувшись, слегка откручиваю крышку и осторожно промываю рану. «У тебя есть носовой платок или что-нибудь, чем можно прижать рану?» «Ты заботишься обо мне. Для меня это бесценно». Мне противны его слова. Обыскиваю все карманы куртки и обнаруживаю во внутреннем черный носовой платок. Промыв рану еще раз, прикладываю платок и опускаю на него прохладную ладонь Богдана. «Прижимай. Пить хочешь?» Богдан с улыбкой кивает, и я помогаю ему сделать несколько глотков. Я мечтал об этом. Я просто хочу выиграть немного времени. Я все же очень надеюсь, что в самые ближайшие минуты нас найдут, и ты еще будешь жив. Все, что я делал, это только ради тебя. Замолчи. Я просто хотел быть с тобой. Ты создана для меня. Разве ты не помнишь, как мы остались одни? Ты подарила мне себя. Выбрала меня первым мужчиной в твоей жизни. Я была пьяной и ничего не соображала. А первым мужчиной для меня стал Аверьян. Я влюбилась в него с первого взгляда. Я не верю тебе. Это твои проблемы. Он все равно никогда бы не сделал тебя счастливой. В его жизни была только работа. Все остальное так, декорации. Даже ты. Он никогда не видел тебя настоящую. Ему просто нравилось обладать тем, что у других вызывает раздражение, потому что им это не подвластно. Ты ведь была его сестрой. Красивая, молодая, желанная многими, но сестрой. Аверьян всегда любил шокировать людей. «Перестань!» Перебиваю, проговаривая каждую букву. «Перестань говорить о нем в прошедшем времени!» Богдан беззвучно смеется и закашливается. Когда он снова поднимает на меня обессиленный взгляд, мое сердце, будто предчувствуя плохое, почти останавливается. «Аверьяна нет, Адель», — говорит он хриплым шепотом и снова кашляет. На его губах блестит кровь, и он снова смеется. «Кажется, мои дела и впрямь плохи, да? Не неси чушь!» — качаю головой, отказываясь верить его словам. «Я потрясена и растеряна. Передо мной умирает человек. А я, даже если бы и имела под рукой аптечку, не смогла бы оказать ему помощь, потому что он этого не заслужил. С Аверьяном все хорошо. Он знает, что ты...» «Он все рассказал и...» «Нет, милая, нет», — с трудом качает он головой. «Поверь, я очень постарался, чтобы его больше не было. Плюс еще этот антифриз, о котором я ни черта не знал. Милая, он был накачан по полной. Если тебе сказали, что с Аверьяном все хорошо, тебя точно обманули. Но я говорю правду, потому что люблю тебя. Черт, ты права, любимая, я, кажется, умираю. Но я уйду со спокойным сердцем и душой, ведь теперь я уверен, что ты не достанешься ему. Ты моя, моя Адель. И я пришел сюда, чтобы спасти тебя. Не верю, не верю, не верю!» «Машина», — шепчет Богдан, кашляя кровью. «Тут недалеко. Машина. Ключ в траве под левым к...» «Богдан?» — смотрю на него сквозь слезы. «Ты сволочь! Ты просто ты сволочь, Богдан!» Я рыдаю и совсем не слышу сама себя. «Я люблю тебя, Адель». Его рука падает на землю. «Всегда. Люблю». Его взгляд замирает. Из приоткрытых губ стекает вязкая струйка крови, смешанная со слюной. В одно мгновение здесь становится еще холоднее. «Богдан!» — дрожат мои губы. «Нет, нет! Вернись! Сейчас же! Вернись, Богдан!» Тишина режет уши. Еще минуту назад в четырех стенах звучали наши голоса, а теперь так пусто и мертвенно тихо. Архип обманул меня? Богдан умер. Архип не сказал мне правду? Богдана больше нет. Архип не знал, как мне сказать, что Аверьян... Богдан мертв. Аверьян тоже. Аверьян тоже мертв, и поэтому Ника умчалась, ничего мне не сказав. Мои ноги становятся ватными. Ударяюсь спиной, бьюсь плечом и, наконец, проваливаюсь в темноту, где нет чувств, мерзких запахов и боли. Там нет вообще ничего. И даже меня.